Расширение сердца. Эликсир от торжества незначительности. Откуда берется в мировосприятии многих людей не только неприязнь, но и страх любых отклонений от социальной нормы? Ведь под самой этой нормой предполагается или та самая стертость, способность не выделяться, или же требование соответствия потенциальных избранников неким образцам, тем реестрам качеств, на составлении которых всегда так споро общественное мнение. Как здесь не вспомнить определение толерантности от Владимира Даля: «Умный рассудит, а глупый осудит». Как говорила героиня пьесы Гоголя «Женитьба»: «Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась». Но любовь оказывается в ловушке и задыхается, когда он или она взвешивает на весах рациональности отдельные недостатки и достоинства другого. Страсть к социально принятым эталонам красоты — одна из ловушек на пути к любви. Не только недостатки тогда выходят на первый план, как под увеличительным стеклом, но и достоинства не удается опознать, ибо, чтобы что-то заметить, надо это суметь заметить. Не в кого влюбиться, вокруг одни идиоты. Девушки нынче пошли меркантильные, так иногда выражают свои ощущения невольники общественного мнения. Не стоит забывать мудрое предупреждение Александра Пушкина и претендовать измерить алгеброй гармонию. Впрочем, здесь ведь речь не о настоящей математике, в которой есть и гармония, и красота, а о весьма незатейливых расчетах. Любовь же не знает, сколько стоит другой, и, главное, не хочет этого знать. У меня в сознании во многих жизненных ситуациях не раз всплывали строки Роберта Бернса в переводе Маршака: «А сколько ты стоишь, спроси свою знать, которой случалось тебя продавать». Любовь, которая не подчиняется формуле «дашь на дашь», исполнена страха и трепета. В ней нет холодного оценивания. Вспомним сцену первого бала Наташи Ростовой из романа Льва Толстого «Война и мир». Там описан трепет, который сопровождает встречу. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и смерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами, глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская. У ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: „А, это не она, так и нечего смотреть“. Нет, это не может быть!» — думала она. И вот Андрей Болконский подходит к ней. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей просиявшей из-за готовых слез, улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Не существует никаких недостатков в глазах любящего человека. Все качества двоих, у которых случилась встреча, ценны в своей целостности, в своем уникальном опыте расширения сердца. Здесь я сделаю шаг вроде бы в сторону. Мне вспоминается великая книга Януша Корчика «Как любить ребенка». Конечно, книга Корчика не о чувствах Наташи Ростовой, но я не могу не привести тех слов, с которых она начинается. «С ранних лет мы растем в сознании, что большое важнее, чем малое. Уважение и восхищение вызывает большое, то, что занимает много места. Маленький же повседневен, неинтересен. Маленькие люди, маленькие и потребности, радости и печали. Чувство слабости вызывает почтение к силе. Каждый уже не только взрослый, но и ребенок постарше, посильнее, может выразить в грубой форме неудовольствие, подкрепить требования силой, заставить слушаться, может безнаказанно обидеть. Мы учим на собственном примере пренебрежительно относиться к тому, что слабее. Плохая наука — мрачное предзнаменование. Имя Януша Корчика широко известно как яркий пример мужества гражданского и мужества человеческого. Но я ищу ту меру, в которой бы можно было выразить неуловимое, что не укладывается в привычные слова о мужестве, гуманизме, таланте. Напомню слова Корчика о себе. Заметим, что написанных параллельно и независимо от созвучных слов Махатмы Ганди. «Я не понимаю, что такое зло. Не знаю, как оно делается». Мало кто другой смог так глубоко проникнуть в мир взаимоотношений взрослых и детей, в понимание школы человечности и школы расчеловечивания. Но как разворачивается зло, Януш Корчик узнал не на чьем-то опыте, а на судьбах тех, ради кого он жил и создавал то, чего так не хватает на планете Земля — вещество человечности. И если вы хотите постичь, как порождается вещество человечности, в котором и живет любовь, как оно наполняет душу, как оно открывает миры других людей, загляните в книгу Януша Корчика «Как любить ребенка», к новому переводу которой я написал предисловие. Хочу напомнить, что термин «вещество человечности» впервые зазвучал в нашем языке благодаря замечательному поэту и мыслителю, теперь уже знакомому моим слушателям, Ольге Седоковой. Я хочу процитировать еще одну историю из ее произведения. Посмотреть на все с точки зрения вечности почему-то кажется обывателю чрезвычайно легким делом. Однако эта точка зрения вечности подозрительно напоминает обыкновенное наплевательство. Вот образец такого взгляда глазами вечности. Мои итальянские знакомые совершали паломничество на Соловки. Они хотели поклониться месту человеческих страданий и в том числе месту страдания людей, которые были христианскими исповедниками. Для них проводили экскурсию по острову и монастырю, показали все, что угодно, но не это. Когда они спросили, почему на Соловках так мало памяти о лагерях, о погибших, о том, что там происходило совсем недавно, проводник сказал им. Но ведь это было такое короткое время по сравнению с вечностью. Вот это та самая точка зрения в вечности, которую, мне кажется, можно назвать точкой зрения свинства. Это продолжалось всего 10-15 лет. Мои итальянские знакомые, люди верующие, не побоялись заметить, что и 33 года земной жизни Господа нашего с точки зрения такой вечности тоже совсем короткое время. На фоне этого наблюдения о точке зрения вечности еще раз напомню о другом замечательном поэте, друге моей семьи Науме Коржавине, о его стихотворении «Масштабы». Мы всюду, бредя взглядом женским, ища строку или строя дом, живем над пламенем вселенским, на тонкой корочке живем. Гордимся прочностью железной, а между тем в любой из дней, как детский мячик в черной бездне, летит земля, и мы на ней. Но все масштабы эти помня, своих забыть нам не дано. И берег тверд, земля огромна, а жизнь серьезна все равно. «Торжеством незначительности» назвали в русском переводе роман Милана Кундеры «La fête de l'insignifiance», хотя буквально название переводится как «праздник ничтожности», но, вероятно, то, что по-французски звучит лишь моментом быстротекущего времени, в языке русском склонно утверждаться как неведающее ограничений вечное торжество. В нашем разговоре любовь раскрывается перед нами в том числе и как путь преодоления полного ненависти к различиям, торжества незначительности. А Ольга Седокова и в процитированной нами книге, и во многих других своих выступлениях и беседах называет другой эликсир, помогающий преодолевать торжество незначительности, в том числе и в нас с вами. Творчество. Искусство. Но судите сами, идет ли речь о разных путях или о разных названиях одного явления. Добавлю еще один фрагмент из ее книги «Посредственность как социальная опасность». То, чем занимается искусство, можно назвать расширением сердца, превосхождением собственной данности. У Данте в чистилище есть замечательное трехстишие, привожу в дословном переводе. «Вы не замечали, что мы, то есть род людской, гусеницы, рожденные для того, чтобы сделаться ангельской бабочкой, которая летит к ничем не заслоненному огню справедливости?» Последняя картина. Бабочки, летящие на огонь, блаженной тоски по огненной смерти, как образа истинного существования человека, является у Гёте и завершается знаменитой строфой. «И пока у тебя нет этого, вот этого, умри и стань, ты только унылый гость на тусклой земле». Вот что искусство помнит и напоминает, и в этом его нравственный урок, императив «умереть и стать» — это именно то, чего не допускает посредственность. Так что дело совсем не в исключительных дарованиях или их отсутствии, не в своеобразии или похожести на всех, не в романтизме и реализме. Я хотела только объяснить свою исходную точку. Искусство, творчество я вижу не как какой-то чрезвычайный опыт, но наоборот, как восстановление человеческой нормы, которая искажена тем, что называется обыденностью. Прислушаемся к мысли поэта, филолога и антрополога Ольги Седоковой. Чтобы стать собой, нам надо превзойти собственную заданность. Этой мысли созвучен тезис великого мастера понимания природы человека Алексея Ухтомского. «Природа наша делаема», — убеждает он. Соблазн уклониться от такого усилия, плыть по течению событий, самому себя подстригать под общую гребенку, чтобы жить, как все, нормальной жизнью, слушаться того, что молвит княгиня Марья Алексеевна, когда мы надеемся на встречу с любимым или любимой, это оборачивается для нас утратой подлинной человеческой нормальности в жизни, утратой способности к любви, ловушкой невстречи не только с другим, но и с самим собой. Человек, опоздавший на встречу с самим собой. Этот человек в разных обличьях живет в каждом из нас. В сознании одних он ведет себя тише воды ниже травы. В сознании других он заполняет все пространство личности. Но он всегда есть. И вы, хотите того или нет, вечно ведете с ним борьбу. Если в ходе этой борьбы он возьмет верх, то вы рискуете опоздать на главную встречу в своей жизни — встречу с самим собой. «Помилуйте!» — с ноткой легкого раздражения воскликнете вы. «Не хватит ли интриговать? Кто же этот он, что поселяется в нас и доставляет нам столько хлопот? Что же?» Поспешу удовлетворить ваше любопытство. Запомните, он живет в вас во многих лицах, говорит разными голосами и играет разные роли. Пожалуй, самая распространенная из его ролей — это роль по имени «слуга чужих проблем». Стоит этой роли разместиться на троне вашего сознания, и все ваши собственные начинания, планы, намерения пойдут прахом. Слуга чужих проблем неумолимо ведом просьбами разных людей. Он никому не может ни в чем отказать. Слуга чужих проблем изо всех сил старается быть для всех хорошим. Голос слуги чужих проблем монотонно убеждает вас. Ваши дела никуда не денутся, они не уйдут, они могут подождать. И ваши собственные дела действительно оказываются в глубине сознания, а то и вовсе ссылаются в темницу бессознательного. А голос слуги чужих проблем увещевает, шепчет, уверяет, что все успеется, утрясется, уладится. Голос шепчет, и вы, точно загипнотизированный, перерождаетесь в слугу чужих проблем, перестаете замечать, что уже себя, а не только личные дела, отложили на другой день. Так вы начинаете час за часом проживать чужую жизнь или, точнее, чужие жизни. Нередко на сцене сознания, наряду с голосом слуги чужих проблем, свою партию исполняет еще один голос — голос вечного должника. В отличие от слуги чужих проблем, чутко откликающегося на импульсы внешнего мира, голос по имени «вечный должник» подталкивает ваше «я» изнутри. Если этот голос исполняет свою роль в театре одного актера, то по утрам вы нередко испытываете мощный комплекс вечного должника и встаете а еще чаще вскакиваете с мыслью «Кому я должен?». Голос слуги чужих проблем и вечного должника, как правило, берут власть в сознание людей, которых психологи характеризуют как полизависимых. Эти люди не в состоянии никому отказать. Они и в 10 лет, и в 30, и в 60 лет так и не овладевают искусством зрелой личности, искусством сказать слово «нет». Человек, опоздавший на встречу с собой, — это человек-средство для других, человек, позволивший, чтобы им владели. Такова трагическая участь тех, кто живет ради чужих идей, ради того или иного левиафана. И всегда человеку, опоздавшему на встречу с самим собой, не хватает особого мужества, мужества любить. Спросите же себя, относитесь ли вы хоть в какой-то степени к таким людям? Правит ли в вашем сознании бал, назойливые голоса, голос слуги чужих проблем и голос вечного должника? И если вы услышите их в себе, то, пожалуйста, попросите их помолчать, скажите им твердо и отчетливо «нет». И тогда вы непременно успеете на самую важную в вашей жизни встречу — встречу с самим собой. Как равнодушие сокращает жизнь. Характерно для нашего времени, что страх потери смысла жизни потеснил на пьедестале фобий, страх смерти. Бессмысленная жизнь, бессмысленная работа, тотальное равнодушие, безразличие к людям и нелюбовь — вот то, что и кто сокращает жизнь каждого. Еще в 1970-х годах Галина Васильевна Старовойтова в своих антропологических исследованиях показала, что секрет долгожителя на Кавказе — это всеми признаваемое достоинство зрелого возраста, участие аксакалов в принятии решений относительно жизни всех поколений. С тех пор прошло полстолетия, но вот перед нами новости об исследованиях наисовременнейших. В социальных сетях в этом году множество людей пересылает друг другу сообщения о тех результатах, к которым пришел чат-бот ChatGPT, когда проанализировал данные про образ жизни на территориях, славящихся своими долгожителями. ChatGPT пришел к неожиданному выводу: долголетию способствует не диета, ни спорт, ни генетика. Главный фактор долголетия – низкий уровень хронического стресса. Все остальные факторы вторичны. Теперь обсуждают обнаруженный парадокс. Люди, одержимые здоровым образом жизни, живут меньше, чем те, кто живет интуитивно и не особо внимателен к своему здоровью. Почему? Потому что одержимость здоровьем тоже способна сделать стресс привычным состоянием. Долгожители не ходят в спортзал. Они просто много ходят пешком, работают в саду, поднимаются по лестницам. Их движение встроено в жизнь, а не выделено в час тренировки. Я с осторожностью отнесусь к методологии и научной достоверности этих исследований, к такого рода достижениям столь модного ныне искусственного интеллекта. Но характерно, насколько отозвались сами его выводы в сердцах многих людей, с энтузиазмом выкладывающих на своих страницах социальных сетей парадоксальные тезисы от ChatGPT. Вероятно, они увидели научно обоснованными те истины, в которых сами хотели бы признаться себе, но не решались. О том, что дружеские связи важнее витаминов. О том, что когда ты живешь не своей жизнью, то организм постоянно действует в тяжком для него режиме выживания. О том, что здоровье человека и его любовь зачастую разрушает прежде всего внутренний конфликт между тем, кто ты есть, и тем, кем пытаешься казаться. О том, что долголетие – это результат достойной жизни, в которой хочется жить. О том, что главное ощущение здорового душой человека звучит так: «Я здесь не просто так, я нужен этому миру и своим близким». А если каждое утро ты просыпаешься с мыслью: «Опять впереди такой же тоскливый день», то медленно умираешь. Скажем спасибо искусственному интеллекту, что он умудрился напомнить нашим современникам те истины, которые на самом деле отнюдь не компьютерного происхождения. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вскрыл, что равнодушие, цинизм, безразличие – страшнейшие из факторов хронического стресса. Кстати, это приоткрывает нам, насколько дорого, насколько затратно обходится некорректная постановка целей, формулировках, проблем во многих проектах и программах, глобальных, федеральных, региональных, локальных, особенно в программах здоровья, образования и, конечно же, долголетия. На этом фоне наглядно видно, что перед нами программы с некорректно поставленными целями. Ведь важно не столько долго жить, сколько достойно жить с теми, кого ты любишь и кто любит тебя. И поверьте, это помогает и жить дольше. Эммануэль Левинас, другой не такой, как я. Многие считают, что эмпатия – это помещение себя в шкуру другого человека по аналогии «поставьте себя на его место», советуют, когда хотят вызвать сочувствие. «Пройдите милю в его ботинках», — говорят в таком случае англичане. «А если бы с тобой так?» — негодуют, взывая к совести. И дают советы, предполагая, что понимают ситуацию. «Вот я бы на вашем месте...» Мне вспоминается короткое, шутливое, вроде бы, стихотворение Бориса Заходера. «Тому, кто мерит все на свой аршин, навряд ли суждено достичь вершин». Борис Заходер обыгрывает в стихотворении знаменитый тезис «Человек есть мера всех вещей», приписываемый древнегреческому софисту Протагору. Так и стихотворение и названо «Ошибка Протагора». О том же, только более обстоятельно, размышляет философ Эммануэль Левинас, один из видных представителей феноменологии. Он считал, что настоящая человеческая эмпатия работает вовсе не по аналогии. Дело даже не в том, что другой принципиально непознаваем, он не такой, как я, имеет другой опыт, а в том, что переживания другого этически не равны моим собственным. Важна сама их инаковость. Ее невозможно свести к тому, как думаю и переживаю я сам. Именно из этого, то есть из моего внешнего положения по отношению к другому, вытекает не такое уж привычное этическое правило: «Не требуй от другого того, чего обязан потребовать от себя». Мы пропускаем другого перед собой, даже если спешим, и предлагаем гостю лучшую часть блюда. Обязанность давать в любви без оглядки на договоры и расчеты тоже из этого. Наше отношение к другому по определению асимметрично. Поэтому эмпатия, сочувствие, соединение с другим и тем более любовь – это всегда трансцендентные акты, выходы за пределы самого себя. «Я» – это то, чем не может быть никто другой. А значит, его инаковость не ограничивается тем, что он как бы наш дубликат, альтер-эго. Нет, он вырос из своих индивидуальных условий, действует в собственных обстоятельствах, его нужно рассматривать в собственном контексте. Таким образом, сама идея индивидуальности существует лишь постольку, поскольку рядом с каждым из нас есть другой. Без индивидуальности другого нет и нашей субъектности. Существование любого «я» — это всегда дарение. Чтобы дарить, мы должны всецело ощущать ценность того, что мы дарим. Чтобы состоялась встреча лицом к лицу с другим, мы сами должны иметь собственное лицо, а не быть пустотой, ждущей другого, чтобы эту пустоту заполнить. Растворение в другом не есть встреча лицом к лицу. Таким образом, самоидентификация, появление «я» становится другой стороной обращенности к другому. Субъектность, индивидуальность, обратная сторона альтруизма, этики, осознанной деятельности любви. Субъектность по определению открыта вовне. В отличие от познания, субъектность постоянно ощущает страдание другого как свое собственное и никак не может от него защититься. Левинас описывает любую индивидуальность как должницу по отношению к другому. Вот это ощущение долга и есть залог этики, условие ее существования. Субъектность человека не самодостаточна. Она обречена постоянно чувствовать боль другого и свою ответственность за него. Субъективное ощущение времени жизни, считает Эммануэль Левинас, также тесно связано с другим. Сам человек не властен изменить смысл своего будущего и прошлого. А вот другой это сделать может. Например, он может нас простить. И таким образом переформатировать структуру нашего бытия. Вот мы чувствовали бремя вины, а вот другой снял ее с нас. Будущее человека также представляет собой не просто некий вариант развития событий, но всегда выход за пределы возможного. Такой выход может дать человеку только абсолютно отделенный от него любимый другой. Связь с другим связывает прошлое, настоящее и будущее воедино. Невозможность конституирования времени диалектически есть невозможность спасти себя самому и в одиночку, пишет Левинас. Так этика конструирует время нашей жизни, а связь с другим не просто формирует, но порождает нашу индивидуальность. Любовь агапе, самоотдача, альтруизм оказываются необходимыми условиями жизни человека не только этическими, но и действенными. Ален Бадью «Во славу любви». Я уже не раз упоминал эссе французского философа Алена Бадью «Иллож де ламур» «Во славу любви». Признаюсь, многие мысли этого автора глубоко отдаются в моей душе. Мне близок его гимн любви еще и потому, что резко выпадает из хора голосов, которые с разными интонациями исполняют реквием по любви в нашем с вами тревожном 21 веке. Замечу, что среди таких голосов звучат, например, и во многом близкие мне мысли немецкого философа Бёнчхольхана, высказанные в книге с выразительным названием «Агония Эроса. Любовь и желание в нарциссическом обществе». Почему же мелодии любви Алена Бадью все-таки мне намного ближе, чем похоронные стенания об агонии любви? Прежде всего потому, что Ален Бадью предлагает взглянуть на любовь одновременно с нескольких сторон, и как на встречу с другим, и как на конструкцию, и как на искусство, и как на то, что извечно находится под угрозой, и как на нескончаемый поиск истины. Здесь Ален Бадью, осмелюсь предположить, перекликается с представлениями Бенедикта Спинозы об интеллектуальной любви и с проникновением в суть любви в философии Мираба Мамардашвили. Французский мыслитель видит в любви один из фундаментальных путей постижения людьми как самой сути нашего мира, так и своего предназначения в нем, того, ради чего мы прибыли в этот мир. Любовь — это со-бытие, без которого наше предназначение всегда останется тайной за семью печатями. Рискну для подтверждения этой неевклидовой аксиомы сослаться здесь на несколько мотивов из философии Алена Бадью. Бадью пишет о том, что множество сюжетов о любви в мировой культуре сосредоточено на моменте встречи и куда реже на любви как на долгом построении реальности. Он страстно отстаивает идею о том, что именно сегодня особенно важно находить образы для любви, которая длится, а не той, которая вспыхивает, как искра, и тотчас гаснет. В самой декларации любви, декларации «я тебя люблю», он видит переход от случайной встречи к процессу, к поступку, который обуздывает случай и превращает его в начало судьбы, в верность. Ведь слова «я буду всегда тебя любить» — это не просто обещание, а декларация вечности, которая должна развернуться во времени. Подлинная любовь не сможет свестись лишь к вспышке. Это то, что длится, преодолевая препятствия. Это переизобретение жизни, новое переживание времени и своей вечности во времени. Так само счастье в любви начинает звучать неопровержимым доказательством, что время может вместить вечность, а потому и те истины, которые можно назвать вневременными. Пишущий о любви, рефлексирует он это сам или нет, всегда поэт. Поэт любви, французский философ Ален Бадью, утверждает, что подлинные взгляды на мир складываются через тот процесс, который включает опыт понимания мира, переживаемый двоими в любви. Любовь — это не слияние в единое, это переход от эгоцентричного, а в своей крайней форме нарциссического взгляда на мир к опыту постижения жизни через призму наших пересекающихся друг с другом, как две подвижные сферы сходств и различий. Любить — это бороться, преодолевая одиночество, за то, что может одушевить твое сосуществование. Отстаивая любовь, мы отстаиваем открытость к другому, отказываясь от взаимной подозрительности и все дальше отодвигаясь от ранящего друг друга непонимания. Гимн «Во славу любви» берет свои истоки в бессмертных диалогах Платона. Любовь как импульс к вечным идеям и смыслам, движение от случайного, проходящего, к универсальному и вневременному. Подписываюсь под словами Алена Бадью. Любовь интересует всех. Это относится ко всем эпохам, ко всем дошедшим до нас историям о любви, и тут можно спросить себя, что значит всеобщее восхищение Ромео и Джульеттой, Тристаном и Изольдой. Ясное дело, что в самой любви есть что-то такое, что превосходит неповторимость аффекта, оставаясь при этом внутри этой неповторимости. Это слова из еще одного трактата Алена Бадью об Алене Бадью, 2022 год. Бадью настаивает, что любовь является подлинным изобретением и творчеством, универсальной ценностью и одновременно неповторимым, только тебе открытым, пристрастным фактом частной жизни. И дополню от себя. Ценностью не только для любой подлинной философии, о чем ведет речь Ален Бадью, но и для подлинной жизни любого человека. И тем самым вещественным доказательством неповторимой индивидуальности каждого из нас. Любовь в облаке смыслов. Хотя любовь и избыточна, и энергетически затратна, она продолжает возникать в самых разных формах. Дух дышит где хочет. Пусть говорят, что не существует социальных условий для романтических отношений. Мол, романтизм выглядит, по выражению небезызвестного Евгения Базарова, героя тургеневского романа «Отцы и дети», как гранжанр, большой стиль, нечто нелепо пышное, громоздкое, слишком обременительное и избыточно непрактичное. Ставший классиком при жизни социолог Зигмунд Бауман жестко выразился по этому поводу так. Трендом времени становится отказ от сакрализации любви, возведение любви в ранг чего-то возвышенного и святого. Я же занимаю позицию эволюционного оптимиста, и это не раз подчеркивал в своей книге «Психология достоинства. Искусство быть человеком». И отвечаю различным вестникам, ныне провозглашающим близкую кончину любви. Поступки любви будут сохраняться и возрастать. За ними проступает указанный Иоганном Вольфгангом Гёте величайший закон природы — закон востребованного разнообразия. Разовью его тезис до крайности, рискуя оказаться под ослепляющими прожекторами ироничных и скептичных взглядов. Сила различий — это та сила, которая является двигателем жизни во все времена. На мой взгляд, понимание любви как особой силы, выглядящей как будто бы силой слабых связей, явно проступает через оптику взгляда на любовь, как на полифонию смыслов. Но именно личностных смыслов, а не холодных, равнодушных значений. Если мы вновь поищем точку опоры в мудрости Эллады, то убедимся, что и в наше тревожное время, время нелюбви, вновь воспользуюсь названием фильма Андрея Звягинцева, возвращается осознание красоты, любви привязанности и любви заботы, любви дружбы, филии и любви поддержки, милосердной деятельной любви, любви агапе. Все чаще и чаще любовь в современном мире произрастает из дружбы, оживает внутри сообществ с разомкнутой взаимностью. Яркий и талантливый социальный антрополог Полина Арансон ёмко называет этот феномен коммунизмом любви. Термин звучит вроде бы сомнительно и наталкивает на ассоциации, что в коммуне все являются любовниками друг друга, но он совсем-совсем про другое. Конструкт коммунизма любви в контексте исследований антрополога и социолога Полины Арансон означает прежде всего то, что в любви не придется заключать с любимым договор, чтобы именно он и только он всегда давал тебе личностно-эмоциональную поддержку. Полина Арансон отстаивает мысль о том, что когда и мужчина, и женщина не одни в мире наедине друг с другом, даже какая-то невзаимность не переживается тогда, как некий крах жизни, как разъедающий тебя стыд. Да и самоотдача заразительна, ведь щедрость порождает щедрость. Как только мы будем заботиться о других и открывать в них личность, которая без нас может зачахнуть, когда мы поймем, что не только конфликт движет миром, а взаимопомощь не менее важный двигатель развития, мы сможем найти выход из многих ситуаций, которые казались безысходными. Есть ли у тебя значимые другие? Есть ли у тебя хоть кто-то на земле, кого ты любишь? Есть ли у тебя кто-то на земле, кто не может без тебя дышать и без кого не можешь дышать ты? Ведь всегда есть на земле те, кто относится к значимым другим. Это может быть ребенок, которому тяжело без тебя. Это может быть твой друг, твои родители, твои ученики или учителя. Пока я верю, что именно я могу содействовать другим, совершить тот или иной спасительный выбор, я не рассыплюсь. До тех пор, пока я знаю, ради чего, ради какого смысла я действую, я жив. Любовь не любовь, как петля Мёбиуса. Время свито спиралью Мёбиуса. У времени нет стороны обратной. За все, что было, за все, что будет, за все на свете мы виноваты. Притягательность произведения о любви, восхищавшая многие поколения, разными непостижимыми путями делала свое дело, сотворяла человечное в человеке. Но было бы и эволюционной безграмотностью, и лицемерием, и ханжеством рассуждать о силе любви, забывая о чудовищной силе нелюбви в истории человеческого вида. Об этом, о деструктивных силах человеческой природы, написано, как я уже упоминал, не меньше, чем о любви. Одну из лучших книг об этом написал многократно упомянутый мною классик гуманистического психоанализа Эрих Фромм. Даже название его произведения жестко высвечивает деструктивность как одну из характеристик человеческого вида. «Анатомия человеческой деструктивности». Книга Эриха Фромма хрестоматийно известна. Но, напомню, вся эта аудиокнига – это аудиокнига об эволюционном смысле любви. И она была бы неполной, если бы мы смолчали о еще одной тайне эволюции – тайне бесчеловечности и расчеловечивания. Об эволюции бесчеловечности ярко и точно рассказывает недавно вышедшее в России произведение двух исследователей – Иена Таттерсола и Роба де Салля. «Человек неожиданный. Генетика, поведение и свобода выбора» с точным предисловием переводчика Надежды Пахмутовой. Авторы книги «Человек неожиданный» предваряют свой текст следующим четверостишием. «Создание, чье двусмысленно начало, ум сумрачен и дикость величава, судитель правды что в ошибках грешен. Загадка мира — слава и насмешка. Александр Поуп. Опыт о человеке. Послание второе. Рассказывая о загадках эволюции Homo sapiens, авторы пишут: наш диковинный когнитивный стиль отделяет от остальной природы не только благодаря способности понимать и осваивать мир, в котором мы живем, но и благодаря способности фабриковать редукционистские истории об этом и верить им. Последние годы некоторые из этих историй несут соблазн, исключительно пагубный, напрямую относя наше поведение за счет генов. Таким образом, с нас неявно снимается ответственность за некоторые из наиболее причудливых и безответственных наших поступков, при этом заслуга поступков более достойных у нас отнимается. Такое отпущение грехов может выглядеть облегчением для представителей вида, вечно одержимого внутренними противоречиями в оценке большей части своих деяний. Но отпущение это происходит за счет небрежения сложным разнообразием известных нам о предмете научных фактов, в том числе небрежением и тем замечательным фактом, что в отличие от представителей всех остальных живущих на Земле видов, именно люди способны сделать выбор. Иэн Таттерсол и Роб де Саль начинают свое исследование «Человека неожиданного» с цитаты из романа французского писателя Ромена Гари. В романе, действие которого происходит в Европе среди ужасов нацизма, Гари заявляет: «Пока люди не признают, что бесчеловечность присуща человеку, они будут жертвами благонамеренной лжи». Продолжим цитировать авторов «Человека неожиданного». За время своего пребывания в должности Homo sapiens прославился практически неисчерпаемым списком в высшей степени замечательных достижений. Но нельзя отрицать и того, что перечень несчастий, который наш вид навлек на себя и на мир в целом, также достаточно длинен, чтобы признать правоту Ромена Гари. Бесчеловечность — столь же правдивое определение для рода человеческого, как и человечность. Наверное, точнее будет сказать, что любая адекватная характеристика нашего вида требует обоих антонимов. При всем своем эволюционном оптимизме я подписываюсь под каждым словом, сказанным как автором романа «Воздушные змеи» Роменом Гари, так и исследователями, авторами оставшегося пока малозамеченным произведения «Человек неожиданный. Генетика поведения и свобода выбора», посвященного биологической и культурной эволюции человека, а точнее коэволюции, совместной эволюции. Назовут ли прошедший 20 век веком генетики, физики или освоения космоса, или же веком нелюбви, геноцида, человекофобии, преследований и убийств людей только за то, что они другие, другой расы, другой крови, другой веры, другой нации, другого социального класса? Не придется ли нам вновь и вновь платить судьбами своими и своих близких за национальные идеи сверхчеловека, сверхкласса, сверхнации, вырастающие в идеологии тоталитарных империй, идеологии, в которых убийство другого становится нормой социальной жизни и оправдывается тем, что этот другой не принадлежит к избранной расе, избранной нации или избранному социальному классу? Катастрофа Холокоста не вмещается в сознание человека, прямо или косвенно не затронутое этой катастрофой. Сколько бы ни читали такие потрясшие мир книги, как «Дневник Анны Франк», «Девочки, описавшие Холокост и сожженные в нем», поэму Евгения Евтушенко «Бабий Яр», и не смотрели бы такие фильмы, как «Список Шиндлера», масштаб трагедии Холокоста не вмещается в сознание. Холокост остается именно непредставимым и осознанно или неосознанно вытесняемым целыми странами и людьми из потока истории. О Холокосте забывают, как стараются забыть о болезни люди, пораженные этой болезнью. Я пишу эти строки и отчетливо слышу голоса. Зачем вообще смущать людей такими историями? Поверьте, Холокост не только был, он не только прошлое, но и наше возможное будущее. Исторически и психологически Холокост — это прежде всего симптом летальной социальной болезни расчеловечивания. Кто знает болезни, тот имеет шанс излечиться. Холокост — преступление, прикрытое войной, преступление, прикрытое другим преступлением. Геноцид прячется под маской войны. Но ни в коем случае нельзя смешивать катастрофу геноцида с катастрофами войн. В массовом сознании постоянно смешиваются два принципиально различных по своей психологической и исторической сути явления – геноцид и война, прежде всего Холокост и война. В любых войнах, сколь драматичны они бы ни были, убийство другого человека совершается как средство достижения политических, религиозных, экономических или территориальных целей. Геноцид имеет другую природу. Явной или неявной целью геноцида является превращение убийства другого человека, так или иначе отличающегося по этническим, религиозным или каким-либо иным признакам, в обыденную социальную норму повседневного поведения. Более жестко говоря, геноцид – это узаконенное в массовом сознании разрешение на убийство, на уничтожение другого человека. В итоге, в общем эволюционном аспекте, а не только в аспекте этническом, геноцид не бывает против кого-то. Геноцид всегда против всех. Эта страстная формула Михаила Гефтера раскрывает сущность природы геноцида как аутоагрессии, которая в эволюционном контексте влечет за собой самоуничтожение человечества. Холокост прячется под маской войны, в действительности же, по своим временным границам и социально-психологическим последствиям, имеет куда более широкий радиус поражение человеческой цивилизации. Еще раз хочу подчеркнуть. Геноцид – это кульминация нелюбви, как стирание других людей только за то, что они другие. В эволюции Homo sapiens любовь и нелюбовь, конструкция и деструкция находятся в весьма сложных отношениях. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть драматичную историю Уильяма Голдинга «Повелитель мух» о благовоспитанных мальчиках, оказавшихся на необитаемом острове, книгу социального психолога Филиппа Зимбардо «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев?» о Стэнфордском тюремном эксперименте или яркое произведение Стэнли Милгрэма «Нажми на кнопку и убей», недавно переведенное и изданное вместе с работой Филиппа Зимбардо под красноречивым названием «Подавляй и властвуй. Как люди теряют человечность». 2023 год. В моей автобиографической памяти при обсуждении, пробегающей через эволюцию петли Мёбиуса «Любовь-нелюбовь», проступают два события. Одно – недавнее интервью с Владимиром Познером. В этом интервью Познер, про которого никогда не можешь угадать, о чем он спросит, неожиданно спросил у меня, что такое Холокост. Я немного помолчал, а потом из сознания возникла фраза: «Холокост – это трагедия расчеловечивания». После этого интервью произошло странное для меня событие. Про Холокост опять подзабыли, а понятие расчеловечивания внезапно прорвалось благодаря телевидению в массовое сознание. Я так сумел ответить Владимиру Познеру, потому что в моей памяти при обсуждении петли «Любовь-нелюбовь» всегда присутствовало произведение писателя Владимира Тендрякова, мужа моей старшей сестры и моего названного старшего брата. Повесть «Люди или нелюди». Точными мазками в этом небольшом произведении он описал, как вспыхивает и разворачивается процесс расчеловечивания. Сами сочетания слов «люди-нелюди», «любовь-нелюбовь» показывают, насколько емко и Владимир Тендряков, и Андрей Звягинцев передают драматичное сочетание этих феноменов в нашей с вами жизни и в судьбах человечества. Талантливые произведения о нелюбви бесценны тем, что раскрывают леденящие душу драмы превращения людей в нелюдей и, благодаря этому зеркалу, дают шанс успеть остановиться тем человеческим сообществам, которые порой балансируют на самой грани падения в бездну. В моей душе всплывают слова, которые с проникновенной иронией звучат в пьесе Евгения Шварца «Дракон». Напомню вам весьма поучительный диалог между драконом и странствующим рыцарем Ланцелотом. Дракон: «Вранье, вранье! Мои люди очень страшные, таких больше нигде не найдешь. Моя работа, я их кроил». Ланцелот: «И все-таки они люди?» Дракон: «Это снаружи». Ланцелот: «Нет». Дракон: «Если бы ты увидел их души, ох, задрожал бы». Ланцелот: «Нет». Дракон: «Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Нет-нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души, дырявые души, продажные души, прозенные души, мертвые души. Нет-нет, жалко, что они невидимы». Ланцелот: «Это ваше счастье». Дракон: «Как так?» Ланцелот: «Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что превратились их души. Они на смерть пошли бы, а не остались покоренным народом». И далее, на следующей странице, разговор Эльзы с Ланцелотом. Эльза: «Не будет нам с вами счастья, господин Ланцелот. Зачем я родилась на свете при драконе?» Ланцелот: «Эльза, я всегда говорю правду. Мы будем счастливы, поверь мне». Эльза: «Правда?» Ланцелот: «Правда. Ах, разве знают в бедном вашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться и, просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня. Вот как ты меня будешь любить. И себя полюбишь тоже. Ты будешь ходить спокойная и гордая. Ты поймешь, что уж раз я тебя такую целую, значит, ты хороша. И деревья в лесу будут ласково разговаривать с нами. И птицы, и звери, потому что настоящие влюбленные все понимают и заодно со всем миром. И все будут рады нам, потому что настоящие влюбленные приносят счастье. Ланцелотов, Дон Кихотов, Чаадаевых, Сахаровых и других культурных героев, влюбленных в человечность, нередко называют чудаками, а порой и более жестко, ну и пусть. А я же повторю вслед Ланцелоту строки, за которыми стоит беспредельная вера в силу любви. Настоящие влюбленные приносят счастье. Называйте меня эволюционным оптимистом или кем-нибудь похуже. Бранные слова почему-то куда легче находятся, чем слова, говорящие о достоинстве. Повторюсь, каждому по его вере. Повторюсь и скажу, что любовь является собой ту творческую силу эволюции, благодаря которой не только хочется жить, но что особо ценно во времена потери лица, депрессии, трагедии и расчеловечения пережить самые трудные времена. Чтобы вы лишний раз убедились, что я не одинок, я вновь обращусь за помощью к самому Уильяму Шекспиру. У 66-го сонета Шекспира немало славных переводов. Мне ближе перевод Самуила Маршака. Вот он. Я попрошу вместе со мной вдуматься в наполненную оптимизмом формулу любви на самом пороге отчаяния. Зову я смерть, мне видеть не втерпешь, достоинство, что просит подаяния, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянье и совершенству ложный приговор, и девственность, поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть, милый друг? Обращу внимание на один нюанс. В переводе Маршака тот, кого поэт боится оставить, назван милым другом. Но в оригинале у Шекспира сказано определеннее не «милый друг», а «my love» — «моя любовь». В дни катастроф, в эпоху потери лица. Шекспировская формула любви на пороге отчаяния, жизнь ради другого над бездной, отзовется ныне в сердцах многих, как переживание смысловой опоры собственной жизни. Но все же хочу дополнить ее еще одной, не менее точной, формулой, высказанной великим ученым, физиологом, философом, а для меня и поэтом Алексеем Алексеевичем Ухтомским. Сердце, интуиция и совесть — самое дальнозоркое, что у нас есть. Вот его ход мыслей, ведущий нас к этому утверждению. Нам приходится реально нести на себе тяготу истории, как ее участникам, а о будущем думать лишь гадательно, руководясь предупредительными признаками со стороны глаз и ушей, насколько могут досягать впереди глаза и уши. Там, где они не досягают более, предупредителями служат мысли, выведенные из опытов прошлого. Там, где не досягают более и обрываются, наши мысли и старые опыты, приходится прибегать к предупреждениям интуиции, поэтической догадки, в конце концов, сердца и совести. Сердце, интуиция и совесть – самое дальнозоркое, что есть у нас. Я не удержусь и приведу далее те слова Алексея Ухтомского, которые повторяю сам себе как заклинание, чтобы обрести силы. Песни Петрарки и Данте стали определителями поведения для дальнейшего человечества. И вот другие его строки, вошедшие в книгу «Заслуженный собеседник». «Искал я в вашем обществе не удовольствие, но счастье, не успокоение, а только вас. Ищу не вашего, а вас». И далее в той же книге. С углублением развития центральной нервной системы человечества становилось неизбежно все более индивидуалистическим, отдельные люди все более оторванными друг от друга. Но эта углубляющаяся оторванность и самопогруженность человеческих лиц друг от друга есть лишь средство более тонко и разносторонне делать общее дело знания, поэзии, улучшения жизни. Чем больше индивидуализация и своеобразие каждого в отдельности, тем больше тяга к объединению, к сознанию общего, к соединению всех в общем и с коней общем деле. Передать друг другу самое тонкое и глубокое, что знаем и чувствуем мы в отдельности, но что имеет смысл и принципиально лишь в нашем общем. Шекспир и Ухтомский, великий поэт и великий антрополог, через возникающий в нашем сознании их диалог, передают самую суть любви как загадочного дара эволюции. Стало обыденностью говорить, что мы живем в эпоху перемен. Между тем, это действительно так и уже давно. И перемен так много, что они превращают наше общество в усталое общество. Отзывчивость к словам песни Виктора Цоя «Мы ждем перемен» сочетается с чувством беспредельной усталости. Честно говоря, я не знаю такого времени в истории человечества, которое бы в тех или иных масштабах не было бы временем перемен. Но все же и прошлый, и нынешний век можно назвать эпохой стремительного нарастания альтернатив, личностных выборов, каскада ситуаций, при которых человек одновременно оказывается и все более свободным, и все более одиноким, и, парадоксальным образом, все более пойманным в сети нарастающих общественных ограничений. Неточность и рискованность самоназывания нынешнего времени как эпохи перемен зиждется на утешительной иллюзии, что перемены вот-вот закончатся. Не будем, как спасающиеся за соломинку, держаться за подобные иллюзии. Лучше вспомним название еще одного произведения Эриха Фромма «Революция надежды. Избавление от иллюзий». Уже не будет ничего более постоянного, чем перемены. Вызовы неопределенности, сложности и разнообразия жизненного мира – вот экзистенциальные характеристики нашей современности. Но зато любой конкретный исторический кризис имеет не только свое начало, но и свой конец. Если мы будем помнить об этом, то сможем искать перспективы и делать то, ради чего стоит жить и действовать. А жить и действовать надо, как нам подсказали Шекспир и Ухтомский, прежде всего потому, что у каждого из нас есть значимые другие, есть те, кто не может жить без нас. Их ни при каких обстоятельствах, услышьте, ни при каких нельзя покинуть. Поэтому и ныне пророчески звучат слова Виктора Франкла о стратегиях совладания с кризисными ситуациями. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях без ожидания того, что может или не может произойти. Незадолго до Виктора Франкла на действенности схожей стратегии настаивал еще один классик современной психологии и антропологии Якоб Морено, создатель теории психодрамы. В начале 1930-х годов он поставил вопрос: «Кто выживет?» и ответил: «Выживет, кто творит». В условиях различных кризисов, когда ситуация кажется безвыходной, не мешает вспомнить более чем 2000-летнюю мудрость Гиллеля, жившего еще до появления христианства. Этот мудрец говорил: «Если я не сам за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я?» И в завершении: «Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?» Эта аксиоматика нравственности Гиллеля звучит как описание вечной борьбы мотивов в личности. И те, кто испытывает отчаяние, пусть всегда помнят о тех, кто ради любви выдержали, не рассыпались, не распались, даже когда они на это не рассчитывали. Потому они явно или неявно придерживались стратегии Гиллеля: «Если я только для себя, то зачем я?» У человека есть держащая его ценностная установка – любовь к другому человеку. Человек не в силах вполне отрешиться от мыслей о будущем и прошлом. Но сфокусироваться на настоящем нам помогут любовь и забота, как говорит мудрец уже нашего времени Мераб Мамардашвили. Пребывание при ближайшем. Эта цель только кажется малой, на самом деле она огромна. И вновь диалог с Алексеем Ухтомским, еще одно его высказывание. Прежде всего, достаточная презрительность к своим совершенно личным интересам, дабы не делать из них мировых вопросов. Вот важный момент для того, чтобы сохранить здоровый путь. Между тем он не так прост. И когда вас хотят уловить с какой-либо постороннею целью, то с совершенной уверенностью действует на ваш страх за свою персону и на ваше искательство благополучия, считая, что здесь лежит натуральный ключ к вашей персоне, вашим исканиям, вашему миросозерцанию. Между тем человек и начинается лишь там, где у него оказывается что-либо более важное и более ценное для него, чем он сам. «Дитя мое!» И уткнулись губы в ее затронутый сединой затылок, и упали слова: «Дитя мое, доченька моя!» И прижала она его седую голову и сказала: «Не бойся, малыш! Все образуется, все будет как надо, по-другому не может быть». И бесчисленное число раз в истории человечества он и она попирали рациональную логику возраста и, вопреки грузу прожитых лет, дарили друг другу имена, которыми называли их в детстве мать и отец, именами родом из детства. Задумывались ли вы, почему любовь друг к другу избирает для выражения своих чувств имена родом из детства, разговаривает языком детства? Замечали ли вы, как превращаетесь в ребенка, когда любовь нашептывает: «Мой малыш, моя доченька, мой несмышленый мальчик, мой ребенок»? И тогда доверие просыпается в вас. Психоаналитики и психологи утверждают, что у истоков счастливой человеческой судьбы стоит базовое доверие младенца к миру, доверие, сотворяемое родными людьми. Когда базовое доверие оказывается надломленным, счастливая судьба порой уступает место несчастливой судьбе. Нечто подобное происходит и в любви. Когда под ударами жизни любовь растрескивается, разбивается на осколки, ощущение боли и горечи тем резче, чем полнее в любви вы переживали доверие и безопасность, разрешив любви обратить себя в ребенка. Каким таинством сплетены психология любви и психология детского самосознания взрослого человека? Почему, столь часто не отдавая себе отчета, мы любим себя в детстве и детство в себе? Не является ли чудо любви победой над возрастом во все возраста и таким обретением детства, которое сродни бессмертию? Все эти вопросы — вопросы без ответов. Они вечные, вечные, как детство, вечные, как любовь. А когда две вечности сходятся, то, поверьте, у них есть время договориться. И уткнуться в затронутый сединой ее затылок, нашептывать тысячи лет: «Доченька моя!» И прижать покрытую сединой его голову, сказав наперекор времени: «Малыш мой!» Любовь — начало человечества? С чего начинается человечество? Этот отнюдь не риторический вопрос древен как мир, который Антуан де Сент-Экзюпери назвал «планетой людей». Быть может, этот мир начинается с создания орудий, которыми пользовались наши далекие предки, или, как об этом пишут многие философы и антропологи, с зажженного в пещере огня, который казался даром богов. А быть может, человечество начинается с наскальных изображений, с помощью которых первые люди на Земле делились горестями и радостями своей жизни. За каждым из этих ответов проступает своя историческая и психологическая правда. Но вот передо мной послание, написанное на берестяной грамоте сравнительно недавно, всего-навсего в XV веке. «Так пусть разгорится сердце твое, и тело твое, и душа твоя ко мне, и к телу моему, и к лицу моему». Это письмо, как и многие похожие на него свидетельства о силе любви в истории нашей культуры, подсказывает ответ на вопрос о начале начал человеческой истории. И этот ответ я произношу вновь и вновь. С любви начинается человечество, и с любви зарождается родство человеческое, а не только человеческий род. И в любви порой происходит переплетение сердец, названное семьей. Не случайно на Руси когда-то бытовало выражение «супружество как дружество». Порой жаль, что слово «супружество» утрачивает в нашей памяти этот поразительный смысл союза душ двух людей. В семье как дружестве осуществляется таинство, благодаря которому он и она становятся родителями, продолжая свою любовь друг к другу уже в детях и внуках. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что подлинные родительские отношения, источник бессмертия любви друг к другу, воплощаемый в детях и внуках? Вступая в брак, люди дают клятвы, в которых говорят о приверженности любви, независимой от обстоятельств, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Принятие непредсказуемых рисков в любви вызывает особое уважение. Для того, чтобы эта любовь не погасла, мы должны постичь важную истину. Родительство — особая профессия, суть которой — взращивание человечности. Восхождение ребенка к человечности начинается с любви, которой он и она делятся со своим ребенком. И тем самым ткется незримая нить, объединяющая людей друг с другом, ткется история родства, а не только история рода. Вот и получается, что человечество начинается с любви.